хвост. Ти-Джей видел, что перед ним Алек, он прекрасно запомнил его по прежним встречам, и то, что дважды встречавшийся с ним Алек его не узнает, было хорошо. Он склонился к бургеру и замер. Ощущение чужого взгляда на себя не исчезло, оно усилилось. «А вы», — начал Алек тихо, — негромко скомандовал Ти-Джей. Пожалуй, он уже знал, кто именно три или четыре раза посмотрел ему в спину, и Ти-Джей совершенно точно знал, что этот хвост привел не он. «Как у вас на работе? Неприятностей никаких?» И лишь тогда Алек начал его понемногу узнавать, но вот уверенности в своей правоте у него еще не было. «Ну, не очень хорошо. Я сделал, как посоветовали в прошлый раз». «Сделали что?» «Ну, с капсулой». Ти-Джей окаменел. То, что такой трусливый человек, как Алек, пошел на столь значительный шаг, означало одно — Черкасов на что-то наткнулся. Что он увидел? «Гранки, энциклопедии», — глотнул Алек. «Ну и еще он на Смирнова крепко насел, остановил почти все». «И именно поэтому за тобой теперь стелется этот хвост. В прошлый раз никакого хвоста не было». «Ясно», — резюмировал Ти-Джей. «Слушайте, Алек». Молодой человек склонился ближе. «Все работы, кроме безопасных и дающих выгоду лично вам, немедленно сверните». Алек с облегчением выдохнул. «Спасибо». «Никаких новых контактов, никому никаких обещаний. Все записи, если они есть, уничтожьте от греха подальше. Энциклопедию теперь уж не трогайте. Раз он видел гранки, о них могут знать третьи лица». Алек насторожился. «Ну, лично вам ничего не угрожает», — поспешил успокоить молодого человека Ти-Джей. «Но вот от Смирнова держитесь подальше, как минимум 3-4 месяца». Он поднялся и, видя, что Алек вознамерился встать из-за стола вслед за ним, положил руку ему на плечо и бережно пододвинул к нему поближе его чашечку с начатым кофе. «Пейте кофе. Демонстративно и долго». А я сказал все. Аэропорт. Подержанный Mercedes 180, гордость профессора Смирнова, въехал на аэропортовскую эстакаду, и дежуривший неподалеку гаишник тут же двинулся к нему, обошел остановившийся автомобиль и постучал в окно с водительской стороны. «Сейчас, сейчас!» Николай Иванович лихорадочно искал упавшую на пол записку с номером рейса и временем прилета, нащупал, схватил мятый листок и, глуповато улыбаясь, выбрался из машины и предстал перед инспектором. «Инспектор первого отдела 2-го батальона ДПС, капитан Приходько!» — отбарабанил гаишник, лениво козырнул и протянул руку. «Товарищ водитель, документы!» «А в чем, собственно говоря?» Теперь Смирнов также лихорадочно искал водительское и регистрационное свидетельство. «Здесь стоянка запрещена, товарищ водитель!» — милиционер зевнул. Он видел, что с этого колобка взять ничего не сумеет, и поэтому просто тянул время. А вдруг тот сам что-то предложит? Тихоня порой бывает при деньгах. Ездит такой незаметный Николай Иванович на развалюшке, а сам подпольный миллионщик. Всякое бывает. Или приехал он встречать курьера с денежками, которые в последнее время повадились таскать через воздушную границу в Россию. Недавно вон 3 миллиона в мешках на грузовом складе Шереметьево обнаружили. Профессор Смирнов и сам знал, что в московских аэропортах существуют негласные законы. Согласно им, милиционер на посту наделялся полномочиями поддерживать порядок не только от имени государства, но и от имени негласных хозяев припортовой территории. Вести учет всем ездкам нелегальных таксистов, дособирать дань с зазевавшихся встречающих. Ну и еще стращать несогласных с этим негласными законами. Капитан снова зевнул и принялся изучать найденные, наконец, документы Смирнова. «Товарищ капитан», — заволновался профессор, — «я встречаю делегацию, профессора из Лондона. Они уже, должно быть, прилетели. Мне спешить надо». Он сделал, насколько сумел, жалобное лицо. Капитан посмотрел сквозь декана. «Да? И что?» «Как что? Я же должен их встретить и отвезти в город. Вы же понимаете, иностранцы, англичане». «Ну?» «Вот я и говорю, может, договоримся». «Как?» Профессор набрался отваги. «Ну, вы здесь все равно дежурите, а я попрошу вас посмотреть за машиной, ну, чтобы все в порядке было». «И?» «А у меня благодарность есть. Билет в Большой театр». Смирнов хитро подмигнул. Эту шутку недавно рассказал доцент с кафедры. Да, платить за такой присмотр было многовато даже для профессорского кармана, но за эвакуированную машину вполне реально можно было выложить раз в 20 больше. С недавних пор эти эвакуаторы работали в прямой сцепке с гаишниками. Николай Иванович выловил в кармане купюру и ловко втиснул ее капитану в щель планшета, висящего через плечо. Тот равнодушно скосил глаза и протянул документы Смирнову. «Только недолго. Полчаса на все про все даю. Хватит?» «Вполне, спасибо». Счастливый профессор помчался к терминалу. На бегу вспомнил, что не закрыл машину, но решил не возвращаться. Гаишник, опираясь на его «Мерседес», лениво курил сигарету. Фарш. Буквально через 1.5-2 минуты салон профессорского «Мерседеса» наполнился шутками и смехом. «Ну ты, Вась, даешь! Прям вылитый ДПСник! Как с денежкой-то поступишь? Небось, зажмешь? Или Вальке отдашь? А может, Соломину под отчет? Ха-ха-ха!» Два крепких, как братья, похожих друг на друга коренастых парня, одетых в коричневые невзрачные куртки, лихо раскручивали приборную доску «Мерседеса». Не снижая темпа, они перешучивались, подначивая облокотившегося со стороны аэровокзала капитана ГАИ. Тот курил и отвечал сквозь зубы. Разгоготались. «Пижоны! Хорош бузить! Скоренько, скоренько! Рейс уже пришел. Через 10 минут выйдут. Не ссать, Василий! Еще минута, и все враги у нас в кармане!» В кармане одного из коричневых близнецов зашуршало, и глухой голос позвал: «Верба! Верба, я Клен. Вижу объект. Прибыли еще трое. Направляются к выходу. Поторопись, Верба! Как слышишь?» Мужчина, одной рукой придерживая отвертку и продолжая вращать ею, нажал на невидимый передатчик. «Понял тебя, Клен. Закончил. Уходим». Близнецы спокойно вышли из машины. Гаишник бросил окурок, двинулся к подъехавшей девятке и лениво махнул водителю, собиравшемуся парковаться перед «Мерседесом». «Проезжай вперед! Давай!» Тот пожал плечами и двинулся дальше, ругая вредного инспектора, а капитан, спокойно и уверенно помахивая облупившейся местами полосатой палкой, сдвинул фуражку на затылок и, высматривая очередного нарушителя аэропортовского неписанного порядка, медленно двинулся вперед. Подарок. Чиджей шел к месту этой последней в России встречи со всеми предосторожностями. Несколько раз грамотно отсек потенциальные хвосты, несколько раз перепроверил все подходы, так что, когда оказался в новом мега-кинематографе на 12 залов, где неторопливо переменил 3 зала и 2 сеанса, он был уверен, что не притащил за собой никого. Да и было в зале всего-то 8 зрителей. «Вы должны срочно забирать то, что вам положено, и убираться из страны», — первым делом сообщил случайный сосед по креслу. «Почему такая спешка?» — поинтересовался Ти-Джей. «Ваш профессор засветился». Ти-Джей улыбнулся. Он это уже предполагал. «У него ничего нет, кроме открытых официальных документов. Легко отмажется». «Так правильно, отмажется?» «Да, правильно», — немного нервно подтвердил сосед. «Но учтите, проректор по режиму института что-то заподозрил». Ти-Джей кивнул. «Если Алик не соврал, не пройдет и 2 дней, как проректора по режиму Бориса Черкасова будет интересовать максимум его собственный стул». «Это не проблема. Давайте лучше поговорим о вас». Сосед засопел. «Согласен, давно пора. Я чувствую, что смогу работать еще совсем немного. Вот-вот назначат нового председателя. Скорее всего, это будет человек из Питера». Ти-Джей сосредоточился. «Очень интересная информация. Узнайте подробнее об этом. Сможете?» «Постараюсь. Это нелегко. Внутренняя инспекция уже шерстит все кадры». Ти-Джей насторожился. «В этом шерстит?» Чувствовалась интонационная угроза. «Что такое шерстит?» «А, извините, это значит проверяет. Слишком тщательно и плотно проверяет». «Ага, понятно. Тем не менее, узнайте об этом питерском кадре побольше. У нас к нему свой интерес». Ти-Джею действительно важно было знать о возможном кандидате на пост председателя госбезопасности все. При удачном раскладе могла выпасть очень любопытная карта. У Лондона в Питере было много хороших, надежных, по-настоящему толковых людей, а уж в этой структуре тем более... «Хорошо, я попытаюсь узнать все», — вздохнул сосед по креслу. «Если почуете опасность, уходите». Сосед замер. «Вы это серьезно?» «Это невозможно».